Глава 9. Полчаса спустя Годдард и Мадлен Ленокс стояли на средней палубе. Солнце закатывалось за горизонт. «Ты веришь, что это был сердечный приступ?» — спросила она. «Не знаю», — ответил он. «Все может быть, но будь осторожна». «В каком смысле? Или ты считаешь, что мне тоже опасно есть?» «Нет, я знаю одно, и причем определенно. Он настолько ловок и умен, что не будет повторяться. Кроме того, у женщины сердечный приступ — гораздо более редкое явление. Тем не менее, запирай дверь своей каюты». «Ты это тоже будешь делать?» «Конечно, черт возьми». «Значит, запирать все двери?» — повторила она и посмотрела на него пепельно-серыми невинными глазами. «Увы, бесполезно ее предостерегать», — подумал он. «Считаешь, я сгущаю краски?» «Нет, не считаю. Но ты ведь знаешь, как хорошо мне помог избавиться от страха перед грозой?» В начале 11-го Барсетт принес весть. Капитану Стину стало значительно лучше. Пульс стал более нормальным, и сейчас он спокойно спит. Линд буквально не отходит от него ни на шаг. Некоторое время спустя Годдард уже лежал голым на своей койке. Неожиданно в дверь постучали. Он подошел к ней и посмотрел сквозь жалюзи. Это была Мадлен. Гарри открыл дверь, и она повисла на его шее еще до того, как он успел закрыться. «Я испортила тебе репутацию», — заявила она. «По-моему, меня видела Карин». «А как ты относишься к своей собственной репутации?» «На этот счет я не тешу себя иллюзиями. Женщины всегда все знают друг о друге. А ты, кажется, ждал меня. Ты не служил в береговой охране». «А почему ты это спрашиваешь?» «Мне очень нравится их девиз «Всегда готов».» Мадлен быстро сбросила с себя одежду. «А она не церемонится», — подумал Годдард. «И ей совершенно безразлично, будет ли мужчина ее завоевывать или просто возьмет ее. Для нее самое главное — удовлетворить желание плоти. Но, с другой стороны, это упрощает дело, как для него, так и для нее. Не чувствуешь скованности». Карин Брук попыталась сконцентрировать внимание на книге, которую читала, но разные шумы и шорохи мешали ей это сделать. Она чувствовала себя как-то неуютно, беспомощно и по какой-то непонятной причине была недовольна собой. Карин беспокоилась о капитане Стине, а его первого помощника просто не могла понять. Он до сих пор оставался для нее загадкой. Один раз она уже доверилась ему, но потом опять убедилась, что он или умалишенный, или монстр. Ни с одним человеком невозможно об этом поговорить. «Может, с Годдардом?» «Нет, он слишком щепетилен и отчужден. Ему Карин никак не может доверить свои мрачные мысли относительно событий, происходящих на этом корабле. Если поделиться ими, он просто поднимет ее на смех. Кроме того, она почувствовала к нему какую-то неприязнь с той минуты, как увидела, что в его каюту проскользнула Мадлен Ленокс». Правда, Карин постаралась убедить себя, что одно не имеет ничего общего с другим, но, тем не менее, сама в это не верила. Сначала она нашла его привлекательным. У него мужественное лицо, он уверен в себе, имеет хорошие манеры. Но позже поняла, что ему не хватает тепла и чувств. А холодными, бесчувственными мужчинами она сыта по горло, как и равнодушными тоже. Их, казалось, никогда не мучают сомнения, они не знают страха. Абсолютно убеждены, что стоит им пожать плечами, как все неприятности и беды исчезнут сами собой. И это в то время, как другие люди, живущие чувствами, люди с мягкими сердцами или просто глупые, вечно попадали в беды и неприятности. Одних пришибает к земле ударами судьбы, а другие сами награждают судьбу пинками взад. Карин с ужасом вспомнила, как буквально через пару недель после гибели ее мужа его женатые друзья начали делать ей самые недвусмысленные предложения. Правда, в таком положении она не одинока. Большинство более или менее молодых вдов или разведенных женщин испытывают приблизительно те же самые притязания со стороны мужчин. Но холодное убеждение таких друзей, что этим самым они доставят ей удовольствие и окажут услугу, настолько оттолкнуло ее от них, что она начала испытывать неприязнь и к другим мужчинам. Конечно, плохо, что с ее старым добрым стаей случилась такая беда. Но поскольку их брак к тому времени все равно уже дал небольшую трещину, зачем ей мучить себя этим до смерти? И Годдард не другой. Может, чуть постарше, более спокойный, более уверенный, но все равно похожий на остальных. Она положила книгу на стол и выключила свет. Вентилятор продолжал жужжать. Карин чувствовала себя одинокой и растерянной. Ей долго пришлось ворочаться на постели, прежде чем удалось уснуть. Когда Годдард проснулся, уже начинало светать. Мадлен Ленокс оперлась на локоть, будучи несколько разочарованной тщетностью своих новых попыток. «О, всемогущий Цезарь, как низко ты пал!» — сказала она с каким-то комичным разочарованием, поцеловала его в щеку и выскользнула из постели. В следующее мгновение она уже была одета. Он проводил ее до двери, потом выглянул в коридор и убедился, что там никого нет и что Мадлен благополучно добралась до своей каюты. Но когда собирался запереть дверь, в коридоре появился Барсет. Годдард спросил его, как обстоят дела с капитаном Стином. Стюарт ответил, что капитану лучше, и он спит спокойным сном. Гарри закрыл дверь и закурил сигарету. Мадлен Ленокс тоже наверняка слышала эту приятную новость. Да и к чему, черт возьми, все время мучить себя бесполезными мыслями? Может быть, все это плод его разгоряченного мозга?